Ой, я совсем забыла. Габи приподнялась с моей груди, где до этого уютно устроилась. Приходил тот Вольфганг из Югендпалас и принес для тебя пакет. Вон он на пианино. Габи легко вспорхнула с кровати и, потянувшись, взяла пакет из плотной бумаги. Ну-ка, ну-ка, что там такое? Посмотрим, посмотрим, кивает Габи и протягивает ножницы. А я уж было собрался рвать его руками и зубами. Темнота. Аккуратно отрезав край хорошо запакованного пакета, достаю из него две плоские коробки с магнитной лентой и пухлый конверт между ними. Это, наверное, музыка? Габи смотрит на меня вопросительно. Это подарок? Думаю, это для нас всех подарок, интригую я. Смотри, тут и название группы есть, Винтовчинги. Нравится? Да, кивает Габи. Мне нравится название со смыслом. А ты знаешь эту группу? Вроде что-то слышал. Делаю задумчивое лицо. Если послушаю, то вспомню. Хочешь послушать сейчас? Спрашивает Габи. Ну, если у тебя больше ничего не осталось для меня вкусненького, то можно. Улыбаюсь я, болтун. Смеется Габи и шутливо хлопает меня пониже спины. Так, это уже второй раз. У нас с тобой явно одинаковые вкусы. Габи смеется и тянет меня за руку. Пойдем уже. Мы идем в гостиную, где на специальном столике стоит подарок Арнольда. Магнитофон Грюндик. Габриэль заправляет ленту и жмет клавишу. Несколько секунд мы слышим только шум ленты, потом из тишины нарастающий вступительный аккорд и узнаваемый четкий ритм. Я не знал, в каком порядке Вольфганг составил наш магнитоальбом, но со вступительной песней он угадал. Всех, кто будет слушать перед покупкой катушку, песня равнодушными не оставит и вопрос брать не брать сразу отпадет. Уже с первыми аккордами брови Габи поползли вверх и она недоуменно уставилась на меня, а я, словно не замечая этого взгляда, старательно делал вид, что внимательно слушаю незнакомую группу. Вступление мы растянули, потому что песня исполнялась живьем и для танцев, а значит, торопиться было некуда. Но вот вступление закончилось и из динамиков зазвучал чистый голос Габриэль. Диэйпин мыхиард, хири эсэфири. А Бурнинхерт, Саша, воскликнула Габи, распахнув еще шире свои глазищи. Я не выдержал вида такого изумления на ее лице и, обняв ее, засмеялся. Тут же в комнату влетел Тоби. О, новая музыка. Это я люблю. Что за группа? Я улыбался, продолжая обнимать изумленную Габи и ждал, когда он узнает. Но как, наконец обрела дар речи Габриэль. А что особенного? Невозмутимо ответил я. Магнитофон был не только у корреспондента, у Вольфганга есть получше. «Так ты знал», — снова округлила глаза Габи. «Что значит знал?» Притворно обиделся я. «А кто это все организовал?» «Так что жду награды». Я подставил щеку для поцелуя. Габи автоматически чмокнула, забыв, что при Тоби она этого еще не делала. «А почему ты мне не сказал? А тебе это помогло бы петь?» Вопросом на вопрос ответил я. «То-то же. А твои друзья знали?» «Нет, конечно. И слушаем мы с тобой первыми. Ну, после Вольфганга, конечно». «Так это Габи поет?» – встрял Тоби. «До тебя только дошло?» – улыбнулся я. «Конечно она. И как поет?» «Привыкай, парень, теперь ты брат знаменитости». «Так уж и знаменитости», – усмехнулся недоверчиво Тобиас. «Ну, сегодня еще нет, но с каждым днем о ней будет узнавать все больше народа и посмотришь, что будет». «А почему будут узнавать?» – не поняла Габи. «А ты думаешь, эти катушки единственные, ты хочешь сказать?» «Ага». Габи молча смотрела на меня. «Солнышко, а ты разве не рада?» «Я не знаю», – неуверенно сказала Габи. «Как-то это неожиданно. Ну, тебе же нравится, как звучит группа и как ты поешь». «Да, очень», – согласилась Габи. «Вот это и главное. Давай послушаем весь альбом, а потом обсудим, что и как будем делать дальше. А здесь записаны все песни, Вольфганг должен был записать все, а уже потом отобрать лучшие. Что он отобрал, я не знаю». Так что в этом отношении мы с тобой на равных. В динамиках зазвучала новая танцевальная песня «Ханцуп». Качество звука было очень приличным, а для любительской по сути записи, просто отличным. Всего Вольфганг отобрал для альбома 12 песен, включая даже «Чистые пруды», которую я пел только на русском. «Тоби, как тебе эта песня?» – спросил я, чтобы проверить, как она будет восприниматься аудиторией, не понимающей язык. «Отлично». Брат задрал большой палец вверх, особенно, когда аккордеон играет. Ну да и для меня это был самый лучший в музыкальном отношении момент. А то, что ты не понимаешь, о чем песня, тебе не мешает. Или ты все-таки понимаешь? Не, я к словам не прислушиваюсь, просто мелодия хорошая. Слушаю, как на английском, например, тоже ведь пару слов только улавливаю. Он прав, возможно, я слишком беспокоился насчет языка и делал варианты одной песни на разных языках. Это важно только там, где в песне есть глубокий смысл, а если обычная лирика, то абсолютно не важно на английском это, на русском или норвежском. Ну что, скажешь, Габи, как тебе альбом? Что нравится, а что нет? Спросил я, когда катушка закончилась. Нравятся мне все песни, не задумываясь, ответила Габи. Только жалко, что здесь не все мои любимые поместились. Да, сколько влезло, столько влезло. Но это не беда. Те, что не поместились, мы оставим на второй альбом. Я напишу еще 3-4 вещи и... готово. А ты хочешь еще записывать? Удивилась Габриэль. А почему нет, солнышко? Улыбнулся я. Посмотрим, как пойдет эта бобина и если люди будут брать, запишем еще и... не один. А где они их будут брать? Габи внимательно посмотрела на меня. Ну, пока что не в магазине, пожал я плечами. У Вольфганга налажен сбыт подобных альбомов. В Югендпалас ведь выступают практически все группы ГДР и многие зарубежные гастролеры. А это законно? Продолжала пытать меня Габи. Узнаю эту ее, типично немецкую черту, изучить все нюансы любого дела. Вот даже не скажу тебе, я и правда не знал, насколько это легально в современной ГДР. Но Вольфганг сразу сказал, что всю коммерческую часть он берет на себя и мне лучше в это дело не вникать, всегда можно будет сослаться на то, что был не в курсе и продажи были без моего ведома. За это он и брал половину всех поступлений от будущих продаж себе. Но как он уверял, риска практически никакого нет, потому что все нужные люди в курсе его многолетней деятельности. Меня такое положение вещей вполне устраивало. По крайней мере, пока, на начальном этапе. Я ведь сначала вообще о коммерции не думал. Хотел просто послушать, как будет звучать группа на фирменной аппаратуре и записанная человеком, более-менее в этом разбирающимся. Но если деньги сами идут к тебе в руки, то глупо будет отказываться. Тем более, что они мне сейчас нужно позарез. Кстати, а что там в пухлом конверте? Не оно ли, долгожданное? Я взял конверт, также аккуратно заклеенный и уже хотел вскрыть его, но вовремя вспомнил о Тоби. Меньше глаз. Ну, что Габи, я так понимаю, Вольфганг сделал одну копию для меня, а вторую для вас. Можешь порадовать сегодня родителей. Я правда парням прокрутить это не смогу, откуда в полку магнитофон. Это только можно будет попытаться договориться в ГДО на следующей репетиции. Ты можешь взять наш магнитофон с собой, предложила Габи. Послушайте и ты принесешь обратно. Нет, солнышко, спасибо, но не надо. Я сразу отмел это предложение. Как говорят в Украине, тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. Габи наморщила лоб, пытаясь понять смысл, но растерянно улыбнулась. Я не поняла, я не так хорошо знаю русский язык, а в этом случае тебе никакое знание не поможет. Усмехнулся я. Почему? Вот придется объяснять. Такая она. Ну вот смотри, я вспомнил подходящий случай. Ты в школу рано идешь, правильно? Сейчас так вообще еще темно. Да, Габи кивнула. И что ты видишь у дверей продуктового магазина? Там стоят ящики и коробки с продуктами. Просто стоят, да. А магазин еще закрыт. Да, да. И продукты никто не охраняет. Их привезли, сгрузили и уехали. Ну да, поставщик должен успеть к открытию во все магазины развести. Габи все еще не понимала, к чему я веду. Молодец он, успел привезти раньше, чем магазин открылся. И тут ты такая в школу идешь и вдруг тебе страшно захотелось еще горячей, свежеиспеченной булочки, которая пахнет на всю улицу. Что ты сделаешь? Ну ты, может, и пройдешь мимо, а какой-нибудь смелый паренек возьмет и... Я сделал драматическую паузу, чтобы эффектно закончить описание мелкого воровства. Если я очень захочу, то я тоже не пройду. Просто сказала Габи, и я замер с открытым ртом. Вот это поворот. И что я теперь должен ей говорить? Что? Не выдержала Габи моего молчания. Я не понимаю, при чем тут булочка и это, как его, сало, которое нужно перепрятать. Последнее слово она старательно проговорила по слогам. А булочку не надо перепрятать, чтобы ты ее не съела. Не надо, ее для того и привезли, чтобы ее съели. Ее сначала нужно купить. Вырулил я наконец туда, куда все время пытался. Ну я положу деньги в ящик и возьму булочку. А что, так можно, что ли? Мысленно вскричал я. Такую историю загубила. И ты так делаешь? Почти в расстроенных чувствах спросил я. Один раз, очень давно, когда маленькая была, спокойно ответила Габи. Сейчас я всегда успеваю дома позавтракать. А вот Тоби постоянно это делает. Он для этого с вечера деньги готовит. А он дома не успевает? Он и дома успевает, и по дороге тоже. Засмеялась Габи. Он у нас всегда голодный. Ясно. Уныло кивнул я. Так зачем сало нужно перепрятывать? Не отставала Габи. Я чуть не взвыл. Потому что идет украинец, видит сало лежит. Ну как мимо пройти? А денег нет. Что делать? Продолжить я не успел. Он возьмет сало, а деньги потом принесет. Завтра. Глядя невинными глазами, сказала Габи. Тут уже я не выдержал и захохотал во весь голос. Нашел кого учить морали. Габи сначала с удивлением смотрела на мою реакцию, но хохотал я, видимо, так заразительно, что вскоре смеялись мы все трое. Конверт мы вскрыли в комнате Габриэль. Из него шурша высыпалась пачка дечиморок. А во, не удержался я. Столько я никогда не видел. Причем это относилось и к прошлой жизни. «Саша, это тебе?» – прошептала Габи, забавно округлив глаза. «Хоть каждый день показывай ей такую пачку, чтобы полюбоваться. Уж очень здорово у нее это получалось. Это нам, Габи». Я обнял ее за плечи. «Всем нам, всей группе. Я думаю, честно будет разделить всем поровну, как ты считаешь. Но я только пела», – неуверенно ответила она. «А я только играл». Улыбнулся я. «Нет, ты еще и пела, и самое главное – сочинил все эти песни. Без тебя их бы не было», — горячо возразила Габи. «И без тебя их бы тоже не было», — ответил я, улыбнувшись. «Эти песни о тебе и для тебя, и из-за тебя. Если б не было тебя», — тихонько напел я и попытался поцеловать ее в носик, но в последний момент она приподняла лицо, и наши губы встретились. «Где я?» — оторвавшись от ее губ, спросил я. Габи тихонько засмеялась и взъерошила мне волосы. «Они у тебя уже отросли. А дома у тебя какая прическа была? У-у-у, дома я был самым волосатым в станице. И что со мной не делали, так и ходил а-ля Битлз. А тебе не разрешали носить длинные волосы?» — удивилась Габи. «Конечно. Меня даже в школу не пускали целую неделю из-за этого. Но почему?» — снова удивленные глаза. «У нас мальчики ходят кто как хочет. Вот поэтому вы коммунизм и не построите», — сказал я серьезно, и Габи даже поверила. Но потом, что-то разглядев в моих глазах, прыснула. «Ты шутишь. Насчет коммунизма — абсолютная правда. Не построите вы. Впрочем, как и мы, и как все остальные мечтатели. Но совсем не из-за волос, как ты понимаешь. А почему все учителя уверены, что построим? И что коммунизм — это светлое будущее всего человечества. У нас такой плакат висит», — пояснила Габриэль. «И у вас?» — я засмеялся. «Эти коммуники понатыкали таких плакатов по всем странам соцлагеря и думают, все, теперь покатит. Сам удивляюсь, то ли они такие глупые, то ли прикидываются. Ладно, солнышко, давай мы хотя бы с тобой об этом говорить не будем. Просто примем за факт, что все эти социализмы, коммунизмы — ерунда на постном масле, на которую не стоит тратить время. Я не знаю, что такое постное масло, но согласна, я в этом совсем не разбираюсь и почему-то разбираться совсем не хочется. Но это же здорово», — совершенно серьезно сказал я. «Это в тебе работает инстинкт сохранения разума. Не забивай свою прелестную головку этим мусором. Лучше обо мне подумай лишний раз, это будет не лишним. Я и так о тебе много думаю», — шлепнула меня по плечу Габи. «Даже на уроках. А вот эту неделю, когда тебя не было, я вообще ни о чем не могла думать. Да беднушечка ты моя ненаглядная, иди ко мне, я тебя пожалею. Ты сегодня много новых слов мне говоришь, я даже расстраиваюсь немного. Оказывается, я совсем плохо знаю русский язык». «А вот это ты зря», — искренне сказал я. «Многие русские хуже тебя знают свой язык. Я говорю совершенно серьезно. Просто я так рад тебя видеть, что постоянно заговариваюсь. Вот и сейчас начали обсуждать распределение нашего гонорара и не закончили. Ну-ка, давай посчитаем, сколько нам Вольфганг выделил». В конверте, как оказалось, было 2100 марок. Теперь они лежали аккуратной пачкой на кровати Габи. 2100, стал прикидывать я. Ясно, что Вольфганг положил не всю причитающуюся нам сумму. Он просто дал столько, чтобы было удобно делить. Нас было 7 человек, вот он и посчитал, что для начала по 300 марок будет совсем неплохо для святиши Золдатин. Наши-то зарплаты совсем смешные. А сколько ты получаешь? — снова спросила Габи. 15 марок, солнышко. Поэтому ни о какой покупке гражданской одежды говорить не приходилось. А вот теперь, — я потер руки, — ты должна сводить меня в магазин и помочь выбрать что-нибудь, потому что я еще никогда в жизни ничего себе не покупал и представления не имею, как это делается. «Ты снова шутишь?» — не поверила Габриэль. «Какие уж тут шутки, свет очей моих», — горько усмехнулся я. «Правда и ничего, кроме правды. Так поможешь?» «Конечно, если ты хочешь», — кивнула Габи. «Что значит, если ты хочешь?» — возмутился я. «Габи, ну как тебе не стыдно? Ты допускаешь, что я, получив возможность выбраться в город, могу ходить где-то один, без тебя. Могу хоть несколько минут быть без тебя, зная, что ты где-то рядом». Габи смотрела на меня во все глаза, пытаясь понять, дурачусь ли я или говорю серьезно. «Ну вот представь, твоя подруга предлагает тебе пойти просто побродить по городу, и прямо в этот момент появляюсь я и предлагаю то же самое, погулять, но со мной. Что ты выберешь?» Габи с облегчением засмеялась. «И ты еще спрашиваешь, бессовестный, Ваат? Теперь поняла, почему тебе должно быть стыдно. Ладно, иди ко мне, я тебя прощу, а потом ты меня совсем запутал». Засмеялась Габриэль, но целоваться не отказалась. «Итак, на чем мы остановились?» «Вернулся я к гонорару. Теперь нас на одного нехорошего человека меньше, и 2100 нужно разделить на 6. У тебя как дела с математикой, солнце мое?» «Отлично», — просто ответила Габриэль. «Ну да, мог бы и не спрашивать», — кивнул я. «Ты не обращай на меня внимания, это от долгого воздержания». И не дожидаясь вопроса, что такое воздержание, продолжил. «Так сколько будет, если разделить 2100 на 6? 350, не задумываясь, ответила Габи. «Прекрасно, получите и распишитесь». Я обсчитал 7 купюр по 50 и вручил Габи. «А где расписаться?» — серьезно спросила Габи, и я посмотрел на нее с подозрением. «Теперь она меня троллит?» Габи не выдержала и прыснула. «Вот проказница, быстро учиться». «Ладно, обойдемся печатью», — согласился я, подставляя губы. «Ставь». Габи звонко поцеловала меня в губы и показала кончик языка. «А почему вас теперь на одного меньше?» — вспомнила она. «Тяжелая утрата постигла наш замечательный коллектив», — всхлипнул я. «Безвременно покинул нас один отъявленный в смысле, музыкант. Хотя, какой он музыкант, скорее все-таки просто И видя, что Габи совсем потерялась среди моего дурашливого словоблудия, резко закончил. «Короче, малого перевели служить в союз, мы его больше не увидим, и слава богу». «Ты согласна?» «Да, он мне не понравился», — кивнула Габи. «Особенно на концерте и перед ним». «Я знаю, Габи, мне сказали. А вот почему ты мне сразу не сказала? Я подумала, что тебе это будет неприятно, а я не хотела тебя огорчать», — открыто глядя мне в глаза, ответила Габриэль. «Солнце мое, я был тронут такой чуткостью. Я, конечно же, благодарен тебе за то, что ты заботишься о моем эмоциональном состоянии, только, пожалуйста, если что-то подобное повторится когда угодно и с кем угодно, говори мне сразу, хорошо? Мы же с тобой договорились ничего не скрывать друг от друга, что бы ни случилось». «Хорошо», — просто ответила Габриэль. «Я буду сразу тебе говорить. Итак, когда мы организуем налет на магазины славного города Риза?» «Налет, это значит как поход», — уточнила Габи. «Я могу в любой день после школы». «Прекрасно, я постараюсь выбраться завтра», — прикинул я свои возможности. «В крайнем случае, послезавтра. А теперь мне пора, отрада моего сердца. Пойду ребят обрадую». «Так ты возьмешь магнитофон?» «Нет, радость моя, сало пусть будет припрятано у тебя». «В смысле, магнитофон? Обойдутся? Пока». Глава 9. В студии я отозвал Виталика в свободную комнату. «Виталь, у меня есть для всех нас две новости, но сначала я скажу их тебе одному, как нашему командиру. Я специально это подчеркнул, потому что по факту лидером группы стал я, а в воинском коллективе это неслыханное дело, чтобы молодой, тем более первого года службы, был выше по статусу, чем дед. К счастью, в оркестре дедовщины никогда не было, и здесь человека ценили прежде всего по его способностям и по вкладу в общее дело, а не за количество дней, которые ему осталось служить до приказа. «Давай сначала хорошую», — усмехнулся Виталий. «К счастью, мои новости обе хорошие, это мне нравится», — удовлетворенно кивнул Виталий. «Не томи. Первая новость заключается в том, что в свет вышел наш первый магнитоальбом», — торжественно сказал я, отслеживая его реакцию. «Какой альбом?» — не понял Виталий. «Ну да, тогда мало кто о таком слышал. Наш концерт в Югенд Палас Вольфганг записал на магнитофон и сделал из него альбом. Только это не пластинка, а бобина с магнитной лентой». «Нифига себе», — присвистнул Виталий. «Ты же говорил, что магнитофон сломался, а потом оказалось, что там была всего лишь какая-то ерунда, и он заработал». На ходу придумал я отмазку. Вольфганг не успел предупредить и просто взял и записал. «Ты его слышал только что? И как?» — загорелись его глаза. «Лучше, чем я ожидал», — скромно сказал я и добавил, «и вообще это лучшее, что я слышал до сих пор, никакие синие птицы или поющие самоцветы не сравнятся». «Да ладно», — выдохнул Виталий, «не гонишь, сам услышишь», — улыбнулся я, «у меня есть одна копия, я ее оставил у Габриэль, вернее, это Вольфганг принес ей для нас, на следующую репетицию в ГДО она принесет ее и мы послушаем». «Там у Антона есть магнитофон, да уж, вот это новость!» Восхищенно покрутил головой Виталий. «Прямо не терпится, вторая новость тебе тоже понравится!» Усмехнулся я, видя такой неподдельный восторг. «Ну, вряд ли она лучше первой!» Не согласился Виталий. «А она вытекает из первой, я полез в карман, вытекает таким вот хорошеньким ручейком, и я высыпал шуршащие купюры на стол». У Виталия что-то булькнуло в горле и он поперхнулся. «Откуда?» Сиплым голосом выдавил он вопрос. «Я же и говорю, вытекает из первой новости. Это гонорар за наше выступление. И мне кажется, не последний». Виталий взял всю пачку марок в руки. «Никогда столько не видел. Я тоже. Постой». До него, видимо, дошло. «Вольфганг что ли продает эти бобины?» «Ну конечно. У него это дело давно налажено. Там же все время разные группы играют. Он их записывает. Им отстегивает, пропагандирует их творчество и сам зарабатывает. Всем хорошо, а нам за это ничего не будет», – засомневался Виталий. «Ну, во-первых, вы же ничего не знали, а во-вторых, мы разве будем об этом кричать на плацу, а в-третьих, если хочешь, я отдам эти деньги ему обратно и забудем об этом». «Еще чего», – услышал я ожидаемую реакцию, – «мы же ни у кого не украли, а честно заработали, столько репетировали, ты песни написал». Виталий посмотрел на меня, «а как делить будем? Я думаю, твоя доля должна быть больше. Без тебя ни этих песен не было бы, ни записи». «Нет, Виталь, давай поделим всем поровну. Тут хватит всем. Тем более, повторю, это только начало. Песни будут еще, а играем мы с каждым днем все лучше, так что думаю, нас заметят и будут приглашать чаще. Хотя, я вспомнил, как в прошлой жизни наше начальство даже заключило официальный договор с большим рестораном на Вайде, микрорайоне Ризы. Сколько отстегивал хозяин ресторана нашим боссам, мы так и не узнали. Нам же достались только офицерские рубашки вместо совсем стрёмных солдатских и ежедневный ужин в ресторане. Вот и весь гонорар. Боюсь, как бы и в этот раз не получилось так же. Хорошо, что Вольфганг понимающий человек, а найти такого же среди начальников вряд ли удастся. Ладно, потом обмозгую эту ситуацию. Ну, если ты так считаешь, значит делим поровну. Виталию такой расклад явно понравился. Парни, получив за одно выступление двухгодичное солдатское жалование, были на седьмом небе от счастья. Мужики, стараясь перекрыть радостные вопли, напомнил я, только не болтайте об этом никому. Я понимаю, хочется похвастаться, но результат может быть плачевным. Вызовет особист, отберет деньги и еще и уголовку пришьет. Да ладно, разом притихли парни. Уголовку-то за что? Вы как не в советской стране выросли. Усмехнулся я. Был бы человек, а статья найдется. Это девиз наших органов. А тут ему и придумывать ничего не надо. Факт незаконного обогащения налицо и в кармане шуршит. Так что, поменьше ля-ля. Шурик прав. Поддержал Виталий, успевший уже все обдумать. Да в любом случае, чего гусей дразнить. Нас и так все с очками называют, а узнают, что мы такие деньжищи зашибаем, вообще возненавидят. По виду парней я понял, что дошло. Возможно, я и перегнул слегка палку, но всегда лучше перебдить, чем недобдить. На следующий день я выбрался из полка даже раньше, чем обычно. Парни еще не отошли от вчерашних сюрпризов и увидев, что я собираюсь, даже стали поторапливать меня. «Давай, Шурик, не зря ты в увольнительные каждый день бегаешь. Может, еще чего набегаешь. Вы давайте репетируйте, тогда и мне легче набегать будет», — отшучивался я, натягивая ненавистную тяжелую шинель. «Неужели сегодня я надену что-то приличное?» Подходя к дому Габриэль, я понял, что пришел слишком рано, по улицам только пошли толпы учащихся. Я остановился на углу возле магазина продуктов, чтобы подождать ее, и вскоре заметил небольшую группу девчонок, оживленно что-то обсуждающих. Габи я даже не увидел глазами, а скорее почувствовал ее в середине стайки подружек. Они постоянно что-то говорили, обращаясь к ней, но по ее виду нельзя было сказать, что она горит желанием участвовать в разговоре. Она что-то коротко отвечала, погруженная в свои мысли, изредка поглядывая по сторонам. Я, конечно, не собирался себя обнаруживать и хотел пропустить их и пойти следом. Когда они, проходя по противоположной стороне улицы, оказались прямо напротив меня, я вообще отвернулся. Вдруг чьи-то руки обвили мою шею сзади, и я почувствовал на себе вес повисшего на мне тела. «Сашулечка!» Жарко задышал мне в ухо знакомый голос, и звонкий поцелуй чуть не оглушил меня. «А ты почему на меня не смотришь?» Я разжал руки Габи и развернулся, оказавшись напротив ее сияющего лица. Она тут же прильнула к моим губам. Я задохнулся от ее жаркого дыхания и нахлынувших чувств. «Моя ж ты радость!» Выдохнул я, на миг оторвавшись от ее губ, и тут же заметил застывших за ее спиной подружек. Все, как один, девчонки улыбались, растянув губы от уха до уха. «Габи, они смотрят!» Прошептал я. Габриэль быстро обернулась и, засмеявшись, уткнулась мне в грудь. «Ну и пусть, а ты поэтому отвернулся, глупый? Разве мы делаем что-то плохое? Вот никак я не могу избавиться от наших дурацких представлений. Почему-то обязательно нужно прятаться по подъездам или кустам. Целоваться на улице – вообще почти уголовное преступление. А тебе разве не будут говорить, чего это ты с русским солдатом таска? В смысле ходишь? Так все давно знают», – беспечно ответила Габи, пожав плечами. «После того вечера в школе пристали ко мне. Ой, какой мальчик, познакомь. А ты что? А я сразу всем сказала, он мой. Так что ищите других». «Прямо так и сказала?» «Не поверил я». «Конечно. А чего это я должна тебя кому-то отдавать? А чего ж ты мне не сказала? Девчонки знали, что я твой, а я не знал. Неправильно это. Так ты сам виноват, сколько не приходил. А когда пришел, я тебе сразу и сказала. Девчонки теперь завидуют и просят, чтобы я попросила тебя познакомить их с твоими друзьями. Вот те раз. Конечно, парням только скажи, прибегут, сокая подошвами по мостовой, но вот стоит ли, а пацаны и не знают, что их девчонки ждут». Усмехнулся я. «Столько раз пытались, и все без толку. А тут оказывается, такие новости, и ты молчишь. Я как раз сегодня собиралась сказать. Хорошо, солнце мое, мы это обсудим. А сейчас пойдем, а то стоим тут на всеобщее обозрение, как взрослые», — добавил я фразу из фильма. «А мы разве не взрослые?» — беря меня под руку, сказала, улыбаясь, Габи. «Ну, если мы не можем жить вместе, значит, еще не совсем взрослые», — вздохнул я. «А ты бы хотел уже сейчас жить вместе?» — заглядывая мне в лицо, лукаво спросила она. «Габи, не провоцируй меня», — медленно ответил я. «А то что? Ох, да чего ж ты?» — я попытался подобрать подходящее слово. «Ну, какая, лучится от радости Габи. Нет, а чего ты такая довольная?» — притворно возмущаюсь я. «Потому что мы с тобой гуляем вместе», — ответила Габи и повторила мои слова, как взрослые. «Мы хохочем вместе. Вот мы с тобой пойдем сейчас в магазин и купим мне человеческую одежду», — говорю я, отсмеявшись. «И тогда будем часто гулять, но с одним условием». «Каким?» — с готовностью спрашивает Габи. «Перед прогулкой или после, мы обязательно должны посидеть где-нибудь как взрослые». «Только посидеть, Габи? Мы поднимаемся в квартиру. Дома никого, даже Тобиас еще не пришел из школы. Габи предлагает пообедать, но у меня рождается идея. Габи, а дорого стоит пообедать в Гаштетте?» «Не знаю, я там никогда не была», — отвечает она, переодеваясь. «А что? Да вот я подумал», — задумчиво говорю я. «Если мы купим нормальную одежду, то мы могли бы с тобой пообедать где-нибудь, как взрослые», — выглядывает из комнаты Габи. Ей явно понравилась эта фраза. «Ага, как взрослые», — киваю я. «То есть, ты даже приблизительно не знаешь?» «Нет, не знаю, но не думаю, что дорого. Я пытаюсь вспомнить цены из прошлой жизни. Тогда мы же ходили с ней в тот же Югендпалас на какую-то группу, и в зале стояли столики. Немцы любят так устраивать концерты, совмещая приятное с полезным. Но вспомнил я только, что бутылка пива стоит 40 с небольшим пфеннигов, ну, пирожные по пол марки, и то это были цены в нашем полку в кафе для офицеров. Ладно, посмотрим, сколько у меня останется после покупок, может, и хватит. Вот только Габи ведь после школы, и ей бы надо подкрепиться сейчас, а не потом». «Ты о чем думаешь?» — спрашивает она, выходя из комнаты уже готовая. «Ты сильно голодная?» «Нет, перед последним уроком я немного поела в школьном кафе». «Так тебе не грозит голодная смерть в течение ближайшего часа?» «Не грозит», — беспечно ответила она. «В крайнем случае, я буду сыта любовью». «Что?» Я сразу и не понял, что это она цитирует меня. «Ты что ли помнишь все глупости, что я говорю?» «Так это была глупость, а я думала, ты согласился бы променять». «Все, Габи, стой, или я за себя не ручаюсь. Ох, как заманчиво звучит», — с мечтательным видом произнесла Габи. «Жаль, что это только слова, Габи», — взмолился я. «Ну это нечестно. Прекрати, все, умолкаю», — говорит Габи и тут же, обнимая меня за шею руками и прижавшись всем телом, припадает к моим губам. Отстранилась она только когда у меня уже потемнело в глазах. Тяжело дыша, она смотрела на меня такими глазами, что земля уходила из-под ног. «Габи, что ты со мной делаешь?» Переведя дыхание, тихо сказал я. «Это ты делаешь меня такой», — прошептала она. «Иногда мне кажется, что когда я вижу тебя, когда ты рядом со мной, когда ты дотрагиваешься до меня, во мне просыпается кто-то другой, и этот другой другая хочет делать вещи, о которых я никогда не думала и не подозревала, что они существуют. А может, это ты настоящая просыпаешься, взрослая?» Улыбнулся я ей. «Может быть», — вздохнула Габриэль и прижалась ко мне. «А я тебе, такая взрослая, тоже буду нравиться. Это хорошо или плохо?» «Конечно хорошо, глупышка». Поцеловал я ее в макушку. «Сейчас ты как бутон розы, например, а потом полностью раскроешься. А распустившийся цветок всегда прекраснее бутона». «Ну тогда хорошо», — вздохнула Габи. «Мы зашли в недавно открывшийся магазин молодежной моды, расположившийся в новом здании, построенном на пустыре, недалеко от Евангелической церкви. Я никогда не бывал в этом районе и сам бы никогда его не нашел. Для меня всегда было мукой ходить по магазинам, выбирать чего-то и, не дай бог, еще и мерить. Но сейчас это было абсолютно необходимо, поэтому я вошел в просторный зал почти с удовольствием. «Нам нужно купить тебе брюки, рубашку, какой-нибудь свитер и куртку», — перечисляла Габи, загибая пальчики, — «и шапку. Сейчас холодно, а у тебя короткая прическа». При этом она посмотрела на мою голову с таким сосредоточенным видом, что я не удержался и улыбнулся. «Почему ты улыбаешься?» — тут же спросила она. «Я что-то сказала неправильно?» «Все правильно, солнышко», — успокоил я ее. «Просто ты так говорила сейчас, как будто мы обычная семья, и жена знает, что нужно мужу лучше его самого. Прямо как в кино». «Да, я знаю, что тебе нужно. И даже то, о чем я не сказала, я сразу и не понял». «Точно. Про белье, то я и не вспомнил ни разу. Благодаря Лехе Алехину у меня были трусы на выход, которые я надевал, только когда шел к Габи. Не пойдешь же в положенных по уставу кальсонах. Трусы я берег как величайшую драгоценность, хотя вид они имели весьма жалкий, черные сатиновые, от многих стирок превратившиеся в серые. Раздеться и остаться в таких труселях было не намного лучше, чем в кальсонах, но пока дело до этого не доходило, а вот сидя в брюках и ощущая под ними не уродство с завязочками, а какое-то подобие предмета цивильного назначения, уже большого стоило. Куртку мы выбрали быстро. Это была шикарная куртка из непромокаемого материала темно-бежевого цвета с капюшоном и с отстегивающейся подкладкой из искусственного меха. По сути, я приобретал всепогодную и всесезонную вещь. Затем мы подошли к лежащим штабелями брюкам, и я с удивлением увидел настоящие джинсы. Отдельная полка была отведена американским джинсам. Я посмотрел на ценник, и мне стало плохо. В смысле, хорошо. Плохо, потому что стоили они в пересчете по курсу минимум в 10 раз дешевле, чем у нас на толкушке. А хорошо, потому что я запросто мог купить их и даже несколько пар. 55 марок ГДР по тогдашнему курсу равнялись примерно 18 рублей. «Блин, ну почему? Саша, что-то не так?» — встревожилась Габи. «Тебе не нравится?» «Эх, солнышко, все не так», — вздохнул я. «Но к джинсам это не относится. Они-то как раз мне очень нравятся. Берем. Нужно померить», — напомнила Габриэль. «Обязательно», — согласился я. «Только ты не подглядывай». Габи прыснула и слегка покраснела. «Во-во, знаю я тебя», — поддразнил я ее. «Только и мечтаешь об этом. Иди уже», — засмеялась Габи. Быстро стянув парадные брюки и оставшись в сатиновые трусах с разводами, я натянул джинсы. К счастью, глаз у Габриэль оказался точным, и джинсы сели на меня как влитые. «Слава богу, не придется перемеривать всю стопку. Можно посмотреть?» — спросила из-за занавески Габи. «Теперь можно, всю красоту я уже спрятал». Габи прыснула и, отодвинув занавеску, оглядела меня. «Мне нравится», — сказала она и провела руками по джинсам со всех сторон. «Как раз твой размер. Если ты будешь продолжать гладить меня, это уже будет не мой размер», — ответил я, глядя на нее в зеркало. Она быстро опустила глаза и смущенно улыбнулась, слегка покраснев. «Во-во, ты с такими вещами поосторожнее. У меня тонкие настройки». «Хорошие настройки», — кивнула Габи. «Теперь надо померить рубашку. «Мне выйти, оставайся уж», — махнул я рукой, — «не буду лишать тебя удовольствия, я же не издевот какой-нибудь». «Издевот? Я такого слова не знаю, а его и нет, не бери в голову», — ответил я, сбрасывая куртку. В зеркале отразился не очень атлетический торс. «Блин, давно пора заняться собой. Спортзал как раз рядом с нашей студией пустует. Но как выкроить время?» Я вздохнул. «Тебе что-то не нравится?» Тут же отреагировала Габи. «Да вот сиськи маловаты», — глядя на себя в зеркало, ответил я. Габи не сразу поняла моего юмора. Сиськи явно не входили в ее словарный запас. Я потрогал свою грудь руками, показывая предмет моего недовольства. «Это называется сиськи?» — спросила совершенно серьезно Габи. «А я думала, это грудь». Она посмотрела на свою. «Нет-нет, солнышко», — поторопился я, — «к твоей божественной груди это слово не относится. Забудь. Дай, пожалуйста, рубашку. Поосторожнее нужно быть с хохмочками». Рубашка была приталенной по тогдашней моде и с большим воротником. Оглядев еще раз себя в зеркале, вспомнил, каким смешным казался сам себе на фотографиях в 2000-х годах. А ведь в 70-е это был последний писк моды. «Прям жених», — улыбнулся себе в зеркале. «Похож на жениха, Габи?» «Похож», — согласилась Габриэль. «Только цветка вот здесь не хватает. Цветы. Мама дорогая, вот всю жизнь я был такой. Постоянно забывал дарить своим девушкам цветы». Я попытался вспомнить, одарил ли я в том времени цветы Габриэли, и со стыдом припомнил только один случай. Да и там это была не совсем моя инициатива. Это случилось как раз на том концерте в Югенд Палас, куда мы с ней пошли на концерт заезжей группы. Выбрали столик с хорошим видом на сцену, заказали легкого вина, какие-то закуски, сидели, разговаривали в ожидании начала, и тут к столику подошла девушка с целой корзиной цветов. Конечно же, я купил несколько шикарных роз. «Но если бы этой девушки не было, ты опять переживаешь из-за сиськов?» — спросила совершенно серьезно Габи. Я поперхнулся и закашлял. «Габи, я же просил, забудь это слово». Сквозь слезы, вызванные кашлем, просипел я. «Я думала, ты имел в виду мою грудь». «Хорошо, я совсем тогда забуду его. А что тогда тебя расстроило?» «То, что я невнимательная скотина». «Еще одно новое слово», — заметила Габи. «А его можно говорить тебе?» Сказано это было с таким серьезным видом, что я не выдержал и засмеялся. Габи с интересом смотрела на меня, не понимая причину моей веселости. Только бы не подумала, что я смеюсь над ее пробелами в русском языке. Я обнял ее и, поцеловав в недоумевающие глаза, сказал: «Вот это слово можешь говорить мне всегда, когда я приду к тебе без цветов. Даже два. Вот прям так и говори. Здравствуй, невнимательная скотина». «Ты не шутишь?» — не поверила Габи. «Мне почему-то не нравится, как это звучит, невнимательная скотина», — старательно проговорила она и тряхнула головой. «Нет, я не буду тебе так говорить, даже если ты придешь без цветов. Тем более, что ты всегда приходишь без них». Последние слова были сказаны абсолютно без какого-либо даже намека на укор, просто как констатация факта, но они больно резанули мне слух. Я судорожно прижал ее к себе и зашептал на ушко: «Габи, солнышко ты мое, извини, пожалуйста. Ну вот такой я невнимательный к подобным вещам. Ты не думай ничего такого, ну вот мне ни разу в голову не пришло. Ты не обижаешься?» Я отстранился и посмотрел ей в глаза, опасаясь обнаружить в них обиду, осуждение, холод или, не дай бог, слезы. И увидел смеющиеся и лучистые глаза. «Сашуля, какой же ты глупый!» — тихонько засмеялась своим нежным голоском Габриэль. «Иногда ты мне кажешься таким мудрым и взрослым, а сейчас ты как глупый мальчишка. Вот тебе и на. Прожил 3/4 века и дожил до глупого мальчишки. Ну как я могу обижаться на тебя из-за каких-то цветов или подарков, которые ты не даришь? И дело даже не в том, что я знаю, что у тебя на это нет денег. Это ведь просто вещи, предметы. А ты мне даришь тепло в моем сердце и радости не только когда ты приходишь, но и когда тебя нет рядом. Я просто думаю о тебе, и мне становится так хорошо, что все остальное становится таким маленьким и неважным. Разве это может сравниться с какими-то цветами, которые завянут через несколько дней, Габи?» Только и смог я выдавить из себя: «Как хорошо, что ты все правильно понимаешь. А ведь очень многие люди из-за подобных мелочей ломают собственные и чужие судьбы. И вместо того, чтобы видеть в любимом человеке хорошие, ищут в нем недостатки, постоянно указывают на них, думая, что этим исправит его и сделают удобным для себя. А я никогда не понимал, как можно, сказав: «Купи мне, скотина, цветы», После этого радоваться этим цветам, это какой-то мазохизм. Но даже, если допустить, что девушка может наслаждаться купленными по ее же приказу цветами, почему она не думает о том, как чувствует себя ее любимый после такого общения душ? «Нет, ты только посмотри на это уродство!» — раздался из-за занавески голос женщины на русском. «Степа, иди сюда, смотри, кожаные джинсы, да этим мастерам руки поотрывать мало. Ну что ты там опять обнаружила, Маша?» — услышал я добродушный голос мужчины. «Ну, не нравится, оставь, да ты сам посмотри!» — не успокаивалась неведомая Маша. «Какую прекрасную кожу загубили, уже 3 раза уценили и все равно не продали, и не продадут, в этом только за скотиной в деревне ухаживать». Габи, услышав новое знакомое слово, посмотрела на меня с усмешкой. Я покачал головой. «Ты обещала не говорить его, а может это как раз джинсы для техасских ковбоев?» — смеясь, ответил смутно знакомый голос. «Ага, для техасских, по заказу политбюро ЦК КПСС», — насмешливо ответила женщина. «Маша, ну что ты такое говоришь?» — голос мужчины немного напрягся. «Политбюро-то тут при чем? Твоя нелюбовь к руководству партии переходит все границы, и такие вещи вслух лучше не говорить». Тут мужик был прав. «А вот, при чем?» — не сдавалась Маша и торжествующим голосом продекларировала. «Московская фабрика большевичка. Так что это скорее, для рязанских мужичков шили, но те не стали полугодовой оклад тратить на это чудо. Юда легкой промышленности и гения из внешторга отправили эти штанишки в ГДР, на посмешище. Действительно, пошито на большевичке», — услышал я обескураженный голос мужчины. «Совсем там из ума выжили. Ладно, оставь их, Маша, бери, зачем пришла, и пойдем, у меня еще куча дел». Подождав еще немного, я осторожно выглянул из-за занавески примерочной кабинки. Даже со спины я сразу узнал статную фигуру Громова. Товарищ полковник с супругой пришли за импортом и нарвались на кожаный шедевр отечественной легкой промышленности. Очень символично, — мысленно засмеялся я. «Саша, а это не тот мужчина?» — дыша мне в ухо, прошептала Габи, выглядывая из-за моего плеча. «С которым ты меня знакомил в Югенд-Палас?» «Тот самый, солнце», — кивнул я. «Тогда почему мы не подойдем поздороваться?» «А вот лучше нам этого не делать, любовь моя». «Почему? А видишь, какая у него неласковая жена?» — с серьезным видом сказал я. «А ты ему еще тогда понравилась, вдруг он решит поменять ее, а тут ты такая красивая, вот болтун». Стукнула Габи меня по плечу кулачком. «И соблазнительная», — добавил я и сгреб ее в охапку. «Занавеску хоть закрой», — придушенно прошептала Габи, смеясь. «В этом прекрасном магазине мы нашли все необходимое, и теперь я был готов делать вылазки в город, не привлекая внимания своим солдафонским видом. Все покупки нам аккуратно упаковали, и в приподнятом настроении мы отправились домой к Габриэль. Я решил всю свою одежку хранить, конечно же, у нее, другого варианта просто не было». Глава 10. Обвешанный пакетами, я с порога заявил фразой из «Ильфа и Петрова». «Я к вам пришел навеки поселиться. Надеюсь, я найти у вас приют. Оставайся», — махнула рукой Габриэль. «Ты же давно хотел. Теперь у тебя есть человеческая, как ты говоришь, одежда, и места у меня в комнате много. Располагайся». «А что, вот возьму и останусь», — продолжил я дурачиться. «Буду тебя в школу собирать, завтраки готовить. Потом целый день буду музыку сочинять и тебя поджидать. Кому плохо? Мне хорошо. Я за...» — закружилась Габи в коридоре. «По какому поводу радость?» — спросил, выходя из гостиной, Клаус. «Ой, папа, ты дома?» — остановилась Габи. «А мы Саше одежду купили. Выделите мне кладовку для проживания?» — спросил я у отца. «Мне много места не надо, и ночью я не храплю. Ну, если Габи тебя к себе не берет, найдем тебе местечко», — подмигнул Клаус. Между прочим, он согласен был у меня на коврике спать, а теперь претендует на целую кладовку. Прищурив глаза, сказала Габриэль: «Габи, ну что ж ты наши тайны выдаешь, а нечего от меня в кладовку сбегать». Клаус с улыбкой смотрел на нас. «Дочь, может, ты предложишь Александру хотя бы чаю? Вообще-то он хотел пригласить меня в ресторан», — задумчиво сказала Габи, лукаво глядя на меня. «А во, по какому поводу торжества?» — удивился Клаус. «И неужели советским солдатам стали так много платить?» Он красноречиво обвел глазами пакеты в моих руках. «Насколько я знаю, вас не особо баловали», — добавил он, — «а мне поплохело, когда я вспомнил, сколько мы заплатили в магазине за покупки. Кстати, сколько? Я вдруг вспомнил, что вначале смотрел на ценники и прикидывал, хватит или нет, но потом Габи так часто меняла мне для примерки рубашки и свитера, а белье вообще сама выбирала, что я окончательно запутался. А в финале она забрала у меня все деньги и не подпустила к кассе, сказав, чтобы я не мешал ей договориться о хорошей скидке за такое количество товара. Ну, если в ресторан, то желаю хорошо провести время. И Клаус повернулся, чтобы вернуться в гостиную, но в дверях задержался. Да, совсем забыл, на следующей неделе приезжает Арнольд. Просил передать тебе привет, Александр. Ура, дядя Арнольд приезжает. А мне привет передал, тебе, поцелуй. Улыбнулся отец. Ну покажи, наконец, Александру, куда положить его вещи, что ж он так и стоит с ними. Ой, извини. Габи подскочила ко мне, взяла из рук пакет с курткой и потянула меня за собой. Пойдем. Я по привычке глянул на ноги. Никак не могу привыкнуть, что в квартире ходит в обуви. Все члены семьи Хитвер дома ходила в тапочках, но от гостей этого не требовали. Ботинки мои, как и ожидалось, оказались чистыми. Да и откуда взяться грязи на полностью мощенных улицах? Я прошел за Габи в ее комнату, на ходу пытаясь прикинуть, сколько могло остаться денег. По всем прикидкам остаться должна была совсем мизерная сумма, если вообще не минусовая. Габи тем временем распахнула свой шкаф, быстро оглядела полки со своими вещами и вешалку справа, на которой висела куртка и плащ. Так определилась она. Куртка твоя будет висеть рядом с моей, места хватает, а для мелких вещей я тебе выделю полку. Какую выбираешь? Почему ты улыбаешься? Знаешь, так приятно смотреть, как ты пытаешься разместить мои вещи, как будто мы с тобой одна семья и пришли из магазина с покупками. Как-то это у тебя так по-домашнему получается, понимаешь, как будто это привычно для тебя. И у меня похожие чувства, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, ответила Габриэль. И оно мне очень нравится. Я как взрослая. Она шагнула ко мне и прижалась к груди. Я разжал руки, чтобы обнять ее, и свертки упали на пол. Но мы не отвлеклись даже на мгновение. Ты переоденешься в новую одежду? Спросила Габи. Да вот не знаю. Промямлил я, не зная, как прояснить вопрос с наличностью. Ты уже не хочешь вести меня в Гаштит? Склонила головку Габи. А сколько у меня там осталось? Решился я спросить. Отступать ведь было некуда. У тебя? Уточнила Габи. Или у нас? Я думала. Ну, Габи, если я пригласил, значит, я должен вести на свои деньги. Ага, значит, шкаф у нас получается общий, а деньги у каждого свои. Огорошила меня Габи таким сравнением и рассмеялась. Какой у тебя смешной вид. Что, стыдно стало? Да, вот так тебе и надо, чтобы больше никогда не смел говорить такие вещи. И чмокнула теперь уже она меня в нос. Однако, вроде всегда со мной во всем соглашается, но есть, значит, моменты, которые она обсуждать не намерена. Нужно будет эти вещи прояснить для себя. И что ты там себе еще думаешь? Заметила она мои раздумья. Сашулечка, ты заметил, я выучила новые слова? Не заметил. Так вот, давай это будет у нас с тобой последний разговор, насчет денег. Как говорит папа, деньги испортили многие дружеские и семейные отношения. Поэтому, если хочешь их сохранить, никогда не дели их на твои и мои. И мы их делить не будем, согласен? Вот и хорошо. Ты хотел знать, сколько у нас осталось денег. Хватит на ресторан. Так что быстро переодевайся и пошли, а то я уже проголодалась. Выйди, тогда пожалуйста. Попросил я. Еще чего, выйти и пропустить всю красоту, засмеялась Габи, процитировав меня. Ах так, ну, хорошо, тогда помоги мне расстегнуть. Я осмотрел себя в поисках молнии, ни одной не было. Ага, а расстегивать-то и нечего, обрадовалась Габи. Ну, если хорошенько поискать, можно найти, задумчиво сказал я. С пуговицами справишься сам, хлопнула Габи меня по мягкому месту. Давай, я подожду тебя в гостиной, пойду спрошу. Почему дядя Арнольд едет? Он раньше никогда так часто не приезжал. Как только за ней закрылась дверь, я быстренько разоблачился до трусов и задумался, а их менять, вроде бы и ни к чему и ни для кого, пока. Но вспомнил, что во время примерки пришлось довольно долго запихивать мои труселя-бабочки в узкие джинсы и быстро стянул их и надел новые. Совсем другое дело. Надев рубашку, задумался, надевать ли свитер, ведь куртка с теплой подкладкой, а на улице температура около нуля. В ресторане, надеюсь, не холодно. Оставив свитер на полке, взял в руку куртку и вышел в коридор. В гостиной слышались голоса Клауса и Габриэль. Я постучал и приоткрыл дверь. Я готов, моя принцесса. Папа, мы пошли, меня на ужин не ждите. А вы так долго собираетесь сидеть в ресторане? Удивился Клаус. Конечно нет, но теперь мы можем спокойно гулять по городу, потому что Саша выглядит, как обычный немецкий парень. «Ну, может, с не совсем обычной прической», — ответила Габи, критически рассматривая меня. «Ну-ка, ну-ка». Клаус повернулся ко мне. «Хм, и правда, лицо типичного европейца. Все-таки военная форма сильно меняет облик человека. Ну, желаю хорошо провести время. Вы же первый раз идете в подобное заведение?» «Конечно, папа. Мы и по улице-то не могли гулять, не то что в ресторан пойти. Какие-то дурацкие правила у русских генералов. Эх, солнышко, если бы это были единственные. Много не пей», — шутливо погрозил пальцем Клаус. «Александр, проследи, пожалуйста, за ней, ты человек серьезный». «Ну что ты, папа», — возмутилась Габи. «Только бутылку руссиши водка, мою обычную норму и больше, ни грамма. Вот болтунья». Глядя с любовью на дочь, покачал головой Клаус. «А ведь какая тихая была девочка. Часами могла молча играть. Это я копила слова, а теперь, не удержите». Габи чмокнула отца в щеку, взяла меня под руку и увлекла из гостиной. «Габи, как думаешь, одной рубашки под куртку будет достаточно?» — решил все-таки спросить я совета. «Думаю, да», — кивнула Габи. «И мне так легче будет добраться до тебя. А если замерзнешь, сразу говори, я знаю хороший способ согреться». «Я тоже знаю, ты забыла?» — я с улыбкой смотрел на расшалившуюся Габи. «А правда, чему ты так радуешься сегодня?» «А разве это плохо?» — состроила невинную мину она. «Мне просто очень хорошо. Мы так много времени сегодня вместе. Ты встретил меня около школы, потом мы выбирали тебе одежду, а сейчас идем первый раз в ресторан. Жаль только не видела, как ты переодевался, но ведь еще увижу». «Да, ты обещаешь?» «Габи, я прямо не узнаю тебя», — засмеялся я, — «но мне очень нравится». «Ой», — Габи посмотрела на себя, — «а я сама, то не переоделась». Момент, и она скрылась в комнате. Переоделась она действительно в один момент. Я даже не решил еще к какой стенке привалиться, а дверь уже распахнулась, выпуская из комнаты преобразившуюся Габриэль. На ней было темно, красное платье выше колен, плотно облегающее идеальную фигуру, то самое, в котором она была на школьном вечере. «Я готова. Габи, ты уложилась в солдатский норматив», — восхищенно сказал я. «Ты всегда так одеваешься, когда не мешают некоторые», — со значением произнесла она, и я вспомнил гримерку в Югенд Палас. «Ты забыла показать язычок», — сказал я. «Ты же всегда так делаешь». «А сегодня не покажу». Габи надела поверх платья длинный приталенный плащ. «Настоящая леди». Долго выбирать ресторан мы не стали, тем более, что пока ни в одном не были, поэтому зашли в первый попавшийся. С виду это было ничем не примечательное здание, впрочем, как и большинство остальных немецких построек. У них не принято излишнее украшательство снаружи. Зато внутри, хоть квартиры, хоть магазины, рестораны всегда устроены очень удобно, с максимальным комфортом. Выбранный нами наугад гостиный соответствовал всем этим принципам. Довольно просторный зал, с отличной отделкой стен, мягкий свет, столики, покрытые белоснежными скатертями, на каждом малюсенькая хрустальная ваза с живой розой. Точно, ведь Майсен — центр производства знаменитого на весь мир фарфора и хрусталя, всего в каких-то 15 километрах от Ризы. Вспомнил я. Выбирая столик, мы заметили в дальнем углу небольшую, немного приподнятую над полом эстраду, на которой стоял рояль и ударная установка. «Интересно, сегодня будет живая музыка?» — обращая внимание Габи на сцену, вслух подумал я. К нам подошел молодой элегантный официант, Гутен Абенд. Он слегка наклонил голову в приветствии и продолжил говорить, но мой запас немецкого на этом иссяк, поэтому я сделал вид, что осматриваю зал и отдаю право переговоров своей даме. Может, это с точки зрения этикета выглядело немного странновато, но что поделаешь, как-то же надо выходить из своего полунемого состояния. Габи что-то ответила и, взяв меня под руку, увлекла вслед за официантом. Он подвел нас к столику, от которого была видна эстрада, и в то же время она находилась не очень близко. «Да, сегодня будут музыканты», — негромко сказала Габи, объясняя свой выбор. Официант придержал стул Габи, и когда мы уселись, спросил что-то. Естественно, я опять ничего не понял. «Это что, я весь вечер должен буду делать вид, что на что-то отвлекаюсь, и Габи будет мне объяснять, как слабоумному?» «Ну уж нет». Как только парень замолчал, я спросил: «Do you speak English?» «Yes, a little», — несколько удивленно ответил официант. «Вот это другое дело, а то ощущаешь себя каким-то неполноценным. Дорогая, как ты настроена провести сегодняшний вечер?» — обратился я к Габи, старательно играя роль английского Дэнди. «А что, знай наших, милый, я так долго ждала этого вечера», сразу же включилась в игру Габи, переходя на английский. «Поэтому давай не будем ни в чем себе отказывать, в пределах разумного», мысленно отметил я. «Согласен, милая», важно кивнул я и повернулся к официанту. «Что вы посоветуете нам из ваших фирменных блюд? Только бы не начал предлагать какие-нибудь блюда с заумными названиями», подумал я. «Не хочется выбирать наобум, но сам начал». Официант на секунду задумался и, по всей видимости, собрался огласить весь список, но я его опередил. «А есть ли у вас в меню шницель по-венски? На моей родине о нем ходят легенды». На лице официанта отразилось явное недоумение, из какой такой таинственной страны прибыл этот клиент, где об обыкновенном шницеле ходят легенды. Но профессиональная выдержка победила, и он спокойно ответил: «Да, конечно, мистер. Наш повар прекрасно готовит шницель по-венски. Как раз сегодня мы получили партию прекрасной свинины. Ну, кто бы сомневался». А речь свою он явно заучивал по английскому разговорнику для официантов. «Отлично», – изобразил я радость на лице. «Мне, пожалуйста, шницель. Наконец-то смогу осуществить свою мечту». Напротив меня Габи еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться, постоянно закрывала лицо папкой с меню. «Дорогая, а что желаешь ты? Сейчас бы элегантно снять белые перчатки и небрежно бросить на стол. Но где же их возьмешь? Мне салат из крабов и вазочку черной икры. Люблю морепродукты», — состроив невинное лицо, сказала Габриэль. «Габи, я думаю, у них все крабы разбежались из кухни», — не выдержав, сказал я по-русски. Габи от неожиданности уронила на стол кожаную папку с меню и заразительно засмеялась. Мы, глядя друг на друга, хохотали от души. Официант переводил взгляд с меня на Габи и обратно и неуверенно улыбался. Габи, наконец, успокоилась и, вытерев слезы, быстро заговорила по-немецки. Парень расслабился, улыбнулся уже искренне и вдруг, показав большой палец, сказал: «Хорошо. Габи, ты все ему рассказала?» Притворно расстроился я. «Мы только начали веселиться, и мы продолжим», — тряхнула головой Габи. «Но парня больше мучить не будем. Так ты что будешь?» «Как ни странно, но у них есть салат с морепродуктами», — ответила Габи. «Только, конечно, без крабов. Они и правда разбежались. Что вы будете пить?» Дождавшись паузы, спросил уже другим тоном официант. «А вот это вопрос», — задумался я. «Тебе вообще можно, Габи? Ну ты же слышал, папа разрешил, но под твою ответственность», — подняла она пальчик. «Ты как, гарантируешь мою целостность и сохранность?» «Я правильно сказала? Насчет целостности не знаю», — не удержался я от шутки на грани приличия. «А сохранность обеспечу». «Тогда, давай действительно ни в чем себе не отказывать», — решительно ответила Габи. «Давай твое освобождение отпразднуем шампанским. А что, наверное, это лучший вариант. Любое вино будет крепче, а это совершенно лишнее. Но и не пивом же отмечать. У вас, конечно, есть шампанское», — обратился я к официанту, терпеливо ждущему решения таких веселых клиентов. «Конечно, есть замечательное советское шампанское Абраудюса», — старательно выговорил он трудное название. «Отлично. Раньше оно было действительно замечательным. Только правильно говорить Дюрса, потверже. Дюрса», — повторил парень. «Спасибо», — и мгновенно исчез. Я взял ладони Габи в свои. «Солнце мое, я уже соскучился. Не могу я столько времени смотреть на тебя и даже не потрогать. Я могу пересесть к тебе на колени?» Опять этот невинный взгляд. «Прямо пай, девочка. Габи, ты не выпила еще ни грамма шампанского, а уже такое мне предлагаешь. Боюсь подумать, что будет дальше. Не хочешь, не надо», — легко согласилась Габи. «Я думала, ты правда соскучился. Габи, вот зачем ты меня все время?» Я попытался подобрать правильное слово, но она не стала дожидаться. «А мне нравится, потому что у тебя в глазах сразу вспыхивает такой огонь, что у меня мурашки по всему телу бегут. А это так приятно. Неужели это та же Габриэль, которую я знал в прошлом?» «Нет, та Габи так себя не вела и уж тем более таких слов не говорила. Все 2 года, что я ее знал, это была очень уравновешенная, спокойная, интеллигентная девушка, не допускающая никакой двусмысленности в словах. А эта шалунья уже столько наговорила всего. А может, дело во мне? Может, это потому, что я был другой? Тот я, в прошлом, ведь был совсем мальчишка, боявшийся подойти к девушке, и если бы не моя некоторая популярность в станице из-за моего участия в группе и игры на танцах, я бы так и отправился в армию, ни разу не поцеловавшись. Может, это я так влияю на Габриэль, потому что и смотрю на нее как зрелый мужчина, только с юношеской энергией веду соответственно. Моя сексуальная энергия действует на нее, хотя я изо всех сил сдерживаю ее проявление и стараюсь руки не распускать, хотя они часто действуют без моего участия. Прекрасно зная, куда двигаться и что делать, получается, это я разбудил Габриэль раньше времени, хотя, неизвестно, проснулась ли она там, я ведь не знаю, как сложилась ее жизнь. Через многие годы сделал попытку найти ее через социальные сети, но ничего не получилось. Фамилию она к тому времени явно имела другую, так, что результат был известен заранее. «О чем ты думаешь?» – очнулся я от голоса Габи. «Я сказала, что... то, неприличное, ну что ты, солнце мое», улыбнулся я, «неприличности ты, вещи несовместимые, я тебе уже говорил, что все, что ты говоришь и делаешь мне очень нравится, просто, ты вот сказала, что у тебя мурашки бегают от моего взгляда, а у меня только от одной мысли о тебе целые табуны бегемотов гоняются друг за другом по всему телу». Габи счастливо засмеялась. «Значит, мне можно так делать, как будто если я скажу нет, ты перестанешь». Усмехнулся я. «Конечно», серьезно ответила Габи. «Я это делаю, потому что чувствую, тебе это нравится так же, как и мне, но если это было бы тебе неприятно, я ни за что так себя не вела». Однако, она, оказывается, не такая наивная и ничего не замечающая девчонка, как может показаться из-за ее бесшабашного поведения. «А как ты это чувствуешь, Габи? Мне, правда, интересно». «Не знаю», пожала она плечиком. «У меня эти слова, от которых у тебя вспыхивает огонь, как-то сами получаются. Я еще не успею подумать, а уже сказала. Я сначала боялась, что ты можешь обидеться, но ты еще сильнее начинал меня обнимать и все остальное, и я поняла, что это хорошо, и перестала бояться».